Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту. «Нет, он не англичанин», — подумал Берлиоз. А бездомный подумал, где это он так наловчился говорить по-русски, вот что интересно. И опять нахмурился. «Ну, позвольте вас спросить», — после тревожного раздумья заговорил заграничный гость. «Как же быть с доказательствами бытия Божия, коих, как известно, существует ровно 5?» «Увы», — с сожалением ответил Берлиоз, — «ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования Бога быть не может». «Браво!» — вскричал иностранец. «Браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Эммануила по этому поводу. Но вот курьез. Он начисто разрушил все 5 доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное 6-е доказательство». «Доказательство Канта?» — тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор. «Также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством». Берлиоз говорил, а сам в это время думал. «Но все-таки кто же он такой? И почему он так хорошо говорит по-русски?» «Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на 3 в Соловки!» Совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич. «Иван!» — сконфузившись, шепнул Берлиоз. Но предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг. «Именно! Именно!» — закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал. «Ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком. Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали. Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут». Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком? Канту? Что это он плетет?» — подумал он. «Но», — продолжал иноземец, не смущаясь изумлением Берлиоза и обращаясь к поэту, «отправить его в Соловки невозможно. По той причине, что он уже слишком 100 лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас». «А жаль», — отозвался задира поэт. «И мне жаль», — подтвердил неизвестный, сверкая глазом, и продолжал. «Но вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?» «Сам человек и управляет», — поспешил сердито ответить бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос. «Виноват», — мягко отозвался неизвестный. «Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план на некоторый хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в 1000, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И в самом деле...» Тут неизвестный повернулся к Берлиозу. «Вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими, и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас саркома легкого». Тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие. «Да, саркома», — жмурясь, как кот, повторил он звучное слово. «И вот ваше управление закончилось. Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать. Вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым-врачам, затем к шарлатанам, а бывает и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье совершенно бессмысленно, вы сами понимаете, и все это кончается трагически. Тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже. Только что человек соберется съездить в Кисловодск. Тут иностранец прищурился на Берлиоза. Пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может. Так как неизвестно почему вдруг возьмет, поскользнется и попадет под трамвай. Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Неправильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? И здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.